Мы когда с братьями рассуждали, как провести сегодняшнее собрание, и так думали, хорошо бы, чтобы каждый из служителей сказал какое-то, может быть, короткое пожелание для церкви, для всех. Но так не всегда у нас получается короткие пожелания говорить. Вот. Но все равно и у меня на сердце есть тоже кое-что сказать. Хотя сегодня уже Господь много говорил нам о благословениях Его. Знаете, мне тоже хотелось говорить о благословении. Мы все друг другу желаем благословения. Мы все просим у Бога, когда молимся, «Господи, благослови». Просим. Что мы при этом подразумеваем? Да? И я так рассуждал, что же самое высокое благословение, которое не может не дать никто, кроме одного Господа. В чем оно заключается? Самое большое, самое ценное благословение, которое мы с вами могли бы иметь, мы можем его иметь. Это тайна, которая до пришествия Иисуса Христа, она вообще была сокрыта от всех, в нее желали проникнуть ангелы, но Бог готовил особое благословение для людей готовил Бог. И потом уже апостол Павел, когда будет писать свои послания, он скажет, мне открыта эта тайна. Это тайна великая, тайна соединения Бога с человеком. Христос в вас. Братья и сестры, я хочу сегодня сказать и пожелать всем вот этого самого большого благословения. Это Богоприсутствие в нашей жизни. Кто-то скажет, ну, Господь всегда с нами. Так написано, Он недалеко от каждого из нас. Друзья, это вопрос один, И совсем другое дело, когда Он действительно со мной. В одном из христианских гимнов есть такой вопрос. Со мной ли Он? Со мной ли Он? Братья и сестры, это вопрос. Да, можно сказать в общем, Господь знает все, Он всегда со всеми. И мы сегодня слышали вот это слово, что Господь действительно в материальном плане всех благословляет. Но когда Господь вел народ израильский, тогда Он сказал Израилю, «Я не пойду с вами». Моисей сильно запереживал. Господь говорит, «Не переживай». Вы пойдете в землю обетованную, хлеба будет достаточно, в каждой войне вы будете иметь победу, землю обетованную вы получите, все будет, только я не пойду. И Моисей говорит, если не пойдешь, нам ничего этого не надо. Главное, ты пойди. Друзья, вот это вопрос. Конечно, для человека, который в духовном плане слеп, он, конечно, не понимает, о чем речь. Ну как, разве это не благословение, когда у тебя в доме достаток? Разве это не благословение, когда ты имеешь успех в твоих делах, в трудовых, в семейной жизни, во всех? Разве это не благословение, когда твои мечты сбываются, когда на твои молитвы приходят ответы? Разве это не благословение? И мы все скажем, ну, конечно, благословение. Но, друзья, это благословение, которое земное благословение. Бог хочет дать небесное благословение, без которого на небо не пойдешь, не попадешь. Тебе здесь будет хорошо, ты проживешь, и, может быть, с благодарностью будешь преклонять колени и говорить, «Господи, благодарю Тебя». Но если тебя никогда не интересовали духовные ценности, если ты не хотел расти духовно, в познании Господа возрастать, и если твоя молитва не была как молитва Даниила, «Господи, укажи мне волю Твою, открой мне Твои откровения», то тогда небо для тебя чужое, и ты туда просто никогда не попадешь. Ты проживешь хорошо здесь на земле. И вот, друзья, мне хотелось вот об этом коротенько так поговорить, это большая тема. Мне хотелось прочитать вот из Евангелия от Луки, 24 глава, это связано с воскресением нашего Господа, но здесь есть некоторые мысли, на которые хочется обратить внимание. 24 глава Евангелия Луки, я прочитаю с 28 стиха. «И приблизились они к тому селению, в которое шли, и Он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали Его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них». Друзья, нам всем известно это место Писания, я думаю, когда Иисус Христос, в принципе, уже воскрес. Но эта весть была настолько непонятная, настолько она не вкладывалась в разум, что вот двое из учеников нашего Господа отправились в Эммаус и идут и рассуждают, ну как же так? Был Господь среди нас, мы такие надежды возлагали на Него, и теперь Его нет. И вот Слово Божие говорит так вот, невзначай, как будто бы Иисус присоединился к ним и стал идти вместе с ними. Заговорил, стал разъяснять им Писание, начиная от Моисея, и так всю дорогу была у них хорошая беседа, в которой Иисус Христос рассказывал им и объяснял, как нужно понимать Слово Божие и то, что Христу должно действительно пострадать было и воскреснуть. И вот они приблизились к селению, и здесь так отмечается, Иисус делал вид, что хочет идти дальше. Друзья, и это первое, на что мне хотелось обратить внимание. Наш Господь, Он никого не угнетает, Он никому себя не навязывает. Посылая земные благословения, Он в то же время остается в тайне, невидимый для нас, нежно, как кормилица, подкладывая пищу для нас на каждый день, а Сам остается где-то в стороне. Да, Он рядом, но Он не наш, не наш. Он как будто бы, у Него своя дорога, а у нас с вами своя дорога. Он никого не угнетает, никого не обременяет собой, Он никому не навязывается, Он живет своей жизнью. А человек живет своей жизнью. И знаете, нам нравится быть свободными, нравится. Я рассуждал немножко, ну с чем это можно сравнить? Знаете, вот сегодня тенденция такая мирская. Люди не заключают браков очень часто, живут гражданским браком. Почему они так делают? Они хотят остаться независимыми. Они не хотят себя связывать. И вообще, кто знает семейную жизнь, знает, что когда человек сам, да, он сам живет, сам себе хозяин, в общем-то, делает все так, как думает сам, да? А когда женатые люди, они как живут уже? Они все делают, и у них мысль, ну так, чтобы второй половине тоже было хорошо, чтобы не огорчить, чтобы не доставить какой-то неприятности. Если они, конечно, любят друг друга. Есть люди, которые в браке живут независимо, как чужие люди, никому, они друг другу, собственно, тоже не навязывают. Они мешают, но так, потихонечку. Друзья, но я хочу сказать о том, что совместная жизнь, она к чему-то обязывает. Обязывает. И вот если, допустим, все мы знаем, что гости хорошо в нашем доме, да, и им радуются дважды, когда они приходят, и потом, когда они уходят, тоже радуются. И вот есть гости, которые очень желанны в нашем доме, да, а есть гости, которых мы никогда не пригласим в себе, в свой дом. Мы понимаем, что это лишняя обуза только, да. Гости – это трудно. Гости бывает так. Друзья, почему так? Почему так? Есть гости, конечно, с которыми нам приятно. И мы бы рады их видеть в своем доме. Они придут с подарками, они устроят нам хороший вечер, потому что этот человек интересный, хороший собеседник. Он абсолютно мне не принесет никакой, ну, хлопот никаких. А есть гости, которые мы понимаем, он придет, будет молчать. Еще надо его как следует накормить, спать уложить, его надо развеселить. Да зачем такой гость нужен? Зачем он нужен? И вот Господь, да, Он идет, да, вот люди пришли к своему дому. Они пришли в свой дом, понятно, у них свои дела, свои заботы, они поворачивают к себе домой. И Господь не напрашивается. Он же понимает, что Он придет в дом, значит, о нем надо заботиться. Друзья, Господь может быть независим от нас, но если мы хотим взять с собой Господа, значит, нам надо как-то позаботиться, чтобы ему было хорошо со мной. Мне надо будет что-то делать с оглядкой уже, так, чтобы его не огорчить, так, чтобы ему понравилось со мной. Да-да, если пригласить Христа с собой, это значит, нужно будет все делать с оглядкой, если он будет рядом. Представляете, Христос? И вот Христос, он не навязывает. Ты хочешь кушать? Пожалуйста. Ты хочешь иметь благословение? Пожалуйста. Но если ты не хочешь меня к себе пригласить, ну, тоже пожалуйста. Он делает вид, что проходит мимо. Проходит мимо. И это черта божественного характера. Он благ. И он совершенно никого не хочет обузой быть, никому. Господь, помните, как-то даже в такой момент удивительный, когда однажды ученики плыли в лодке, и буря была, а Христа с ними не было. И вот Христос идет как бы на другой берег, туда же, куда и ученики плывут, в принципе. Он идет по воде. И там тоже евангелист Марк отмечает, что он хотел миновать их. Понимаете, даже вот в такой момент, казалось бы, трудный, да? Господь нужен для учеников, в принципе. Но если он не нужен ученикам, если они не просят его, он к ним не пойдет. Он пойдет дальше. И поэтому в Библии вы, наверное, замечали очень часто, хотя вот эта мысль написана, что он недалеко от каждого из нас, и в то же время есть призыв – ищите Господа. То есть, если ты не хочешь его искать, он может быть рядом, и в то же время живи как хочешь. Он тебе совершенно не будет мешать. Екклесиаст пишет: «Веселись, юноша, в юности твоей, ходи по путям сердца твоего». Но знай, то есть живи, он тебе не будет мешать, развлекайся, пожалуйста, и будет у тебя здоровье, и все, он позаботится о тебе. Он не будет мешать, только знай, что в принципе всему придет конец, и ты когда-то предстанешь пред Богом, чтобы дать отчет, но мешать он тебе не будет, не будет. И поэтому он будет рядом, но если ты его не ищешь, не хочешь его искать, то, собственно говоря, никогда и не найдешь. Если у тебя есть нужды, да, он не будет навязывать и говорить: давай я тебе помогу. Нет. Он говорит: просите, просите. Просящий получает, ищущий находит. Но если ты не будешь просить, если ты считаешь, что ты сам справишься со своей болезнью, со своими проблемами, со своими нуждами, ну, справляйся сам, пожалуйста. А можешь попросить, я тебе помогу. Я рядом для того, чтобы тебе помогать. Да, таков наш Господь. Он, если будем просить, он будет рядом. Если не будем просить, он тоже будет рядом, но он будет не наш, он пойдет своей дорогой. И даже ученики, которые вдруг в какой-то момент им показалось, что Господь что-то говорит странноватое такое, да, это ученики, казалось бы, ну как можно учителю говорить, какие странные слова ты говоришь? Ну ты же пришел учиться, учись. Нет, Иисус Христос совершенно не возмущается, они говорят: какие странные слова. И он их спокойно отпускает, и даже говорит, которые не уходят, он им говорит: может быть, и вы хотите отойти от меня? То есть он никого не держит. Если для тебя мое присутствие кажется странным, если я тебе кажусь навязчивым, если я от тебя что-то требую, пожалуйста, пожалуйста, живи спокойно, живи свободно, живи без меня, я тебе не буду мешать. Такой Господь, представляете, он никого не угнетает. Он никому не навязывает себя. Он, казалось бы, проходит мимо. И вот поэтому главная мысль, которую я хочу сегодня обратить внимание, друзья, если в нашем сердце нет вот этого желания удержать Господа с собой, он не будет с нами. А я опять возвращаюсь в начало, что это самое важное в нашей жизни, как христиан, это присутствие Господа. Это самое важное. Но если я его не буду удерживать с собой, если я его не буду просить о том, чтобы он со мной остался, он не останется, он пойдет дальше своей дорогой. У него есть свои дела, у него есть свои заботы, друзья. Но он нам нужен. И он хочет видеть вот это наше желание, чтобы мы удерживали, и вот здесь такое чудесное выражение, они удерживали его. Они ему говорили: останься с нами. Какие хорошие слова. И мне бы хотелось, чтобы эти слова были в нашем сердце, на наших устах всегда. И чтобы это был образ нашей жизни – удерживать Господа с собой. Везде и всегда удерживать. Друзья, и это не просто потому, что ученики, ну, здесь написано, день склонился к вечеру, да, и они ему говорят, останься с нами. Нет. Друзья, если бы этот попутчик, знаете, им мешал, да, вот так, ну, какой-нибудь неприятный был попутчик, они бы, наверное, и не удерживали его. Да идешь ты, у тебя есть, может быть, у него свои есть какие-то знакомые, найдет себе приют. Я хочу сказать, что у нас даже в молитвенном доме здесь, да, ну, казалось, мы все добрые, да, верующие. И к нам идут люди, и приезжают со всех сторон. Люди всякие разные. И приезжают с надеждой, что это ж дом молитвы. Здесь можно переночевать, здесь тебя накормят. И идут с таким вот прямо, да, к нам. Напористо. И я хочу сказать, что мы, несмотря на то, что верующие люди, для одних наши двери широко открыты. А других мы даже в поздний час скажем, знаешь, дружок, откуда пришел, туда и иди. Ну, потому что он нам неприятен, этот человек. Мы его не знаем, и вообще он выглядит совершенно неприятно. Зачем нам такой попутчик? Зачем нам такой сожитель, да? Друзья, и вот Иисуса они удерживали. Не только потому, что вечер был. Не только поэтому. А они здесь открывают секрет, что все это время, когда он шел с ними, в их сердце происходило что-то необыкновенное. Они говорят, не горело ли в нас сердце наше, когда Он беседовал с нами. Друзья, и вот здесь я хочу обратить внимание, что присутствие Господа – это наша духовная потребность. Он дает то, что не даст никакой хлеб земной, никакое развлечение земное не даст. Это внутреннее, божественное вдохновение, которое приносит с собой Господь. Когда наш дух горит, когда наш дух пламенеет к Богу, когда нам хочется восторгаться, да, как псалмопевец говорит, восторгается к Богу живому, внутренность моя восторгается. Почему? Это когда Бог посещает тебя, когда Он в твоей жизни. Твой внутренний человек ликует и торжествует. Это дает присутствие Господне. Да, ты можешь быть голоден. Может быть, в твоей квартире тесно. А может, у тебя и нет вообще своего дома. Но если с тобою Господь, о, тогда все хорошо. Ты забудешь обо всем. Он твою внутренность наполняет блаженством. Он говорит, придите ко мне, и я успокою вас. Друзья, и вот ученики-то удерживали, потому что им было так хорошо с Ним. Их внутренность обрела такое тепло божественное. Как расстаться с Ним? Останься с нами, останься с нами. Друзья, они удерживали Его, потому что им было хорошо. И как они не прогадали, друзья, что удерживали Его, когда Господь зашел в их дом, первым делом, Слово Божие говорит, Он взял хлеб, возблагодарил, преломил и дал им. Друзья, это вторая мысль. Наш Господь, если Он с нами, Он питает нас хлебом жизни. Тем хлебом, который дает жизнь вечную. Не земным хлебом, а хлебом небесным. И это Он делает в первую очередь. Он наш питатель. Питатель, и кто будет вкушать этот хлеб, тот будет жить вечно. И если бы они его не взяли с собой, они бы никогда не ощутили, никогда бы не вкусили вот этого благословенного хлеба, хлеба, который дает жизнь. И третье, что они тоже никогда бы не получили, если бы не пригласили его, здесь, только здесь, они получили это божественное откровение о воскресении Христа. Они о нем слышали. Они о нем слышали, женщины рассказывали, Петр видел. Но что это все значит? Да ничего. Если я сижу в собрании и слушаю хорошие проповеди, все это ничего не значит, если у меня нет личного божественного откровения. И как хорошо! И я думаю, что мы с вами это знаем, кто ищет Божьей пищи духовной. Как хорошо, когда ты приходишь в собрание и получаешь ответы на свои вопросы. Когда лично к твоему сердцу Господь говорит слово утешения, слово ободрения. И ты, может быть, даже не помнишь, о чем братья проповедовали, но ты помнишь какую-то ценную мысль, которая тебя окрылила, которая тебя вдохновила, которая вселила мир в твое сердце, потому что Бог поговорил с тобой. И вот здесь эти ученики, именно здесь, когда Господь вошел в их дом, для них стало ясно, как белый день, что это же Он, воскресший Христос, они получили это откровение, откровение небесное. Братья и сестры, и вот мне хотелось эти три момента отметить, хотя и гораздо больше, что наш Господь, если Он с нами, то нам хорошо внутри. Наш дух горит и пламенеет к Богу, если Он с нами. Если Он с нами, то Он нас питает хлебом небесным. Слово Его открыто для нас. И духовная пища во всем обилии, она питает нас. Мы не испытываем голода. И как Иоанн пишет, вы даже не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Помазание учит вас всему. Мы имеем этот духовный хлеб. Мы сильны в Боге. И третье. Бог нас посещает своими божественными откровениями, открывая нам тайны свои небесные. И мы живем, и живем, и с каждым днем возрастаем в познании нашего Господа. Это дает нам присутствие Господа. Но для этого надо удерживать Его, удерживать. Братья и сестры, и две коротенькие мысли. Удерживать можно по-разному. Можно просить: «Господи, прибудь с нами, останься с нами, будь со мной всегда». И в то же время израильскому народу, так было в его жизни, Моисей говорит: иди с нами, а Господь говорит: не пойду с вами. Друзья, удерживать можно Господа или отталкивать образом жизни. Да, можно говорить и просить, а Господь скажет: не пойду, не пойду. Если наша жизнь неправильна, если наши слова неправильные, наши мысли неправильные, Господь скажет, даже если мы будем просить, а Он скажет: не пойду. Надо что-то менять. Удерживать можно образом жизни. И совсем другой случай описан нам в Слове Божьем. Это прекрасная Вифания. Есть псалом такой. Почему Христос любил древнюю Вифанию? Слово Божье нам говорит, там одна женщина по имени Марфа однажды приняла его в свой дом. Она его приняла так, что написано, Господь всегда любил там быть. Нет, этого не было, что они постоянно звали его: «Господи, приходи, приходи, мы соскучились». Нет, он сам любил там бывать, сам любил в этом доме. Почему? Круг друзей там верных был, живших по Писанию. Не надо много звать, не надо приглашать. В некоторые дома Христос приходит, потому что он там всегда желанный гость. Там всегда хотят жить по Писанию, там всегда хотят покоряться Его воле, там Его присутствие не стесняет, они ищут исполнение воли Божией. В том доме всегда Господь. Он приходит туда без приглашения, потому что он знает, там Его ждут. Там всегда самое лучшее. Марфа суетится, сразу начинает. О чем? Чтобы Господу было хорошо. Господи, я забочусь, чтобы тебе было хорошо и твоим ученикам. Вот туда Господь идет и днем, и ночью. И ждут, и не ждут, Он всегда туда идет. Братья и сестры, я бы хотел вот в этом новом году, чтобы наша жизнь была таковая, чтобы жизнью мы удерживали Господа с нами. Чтобы Ему было хорошо с нами. А если Ему будет хорошо с нами, то нам будет вдвойне хорошо с Ним. Благословение Божие – это Его присутствие в нашей жизни. Будем удерживать Его и словом, и делом, чтобы благословение Господа было в нашей жизни очевидным. Пусть Господь благословит нас в этом, и мы сейчас преклоним колени, помолимся нашему Господу. Да будет с нами Господь Бог наш. Аминь. душою терзал грех и порог, весь разбитый я страдал. Но Господь меня к себе привлек, песню новую мне дал. Всегда поет. Скоро он придет опять с небес и возьмет меня к себе. С ним войду я в светлый мир чудес, царствовать на высоте.